благословение холмов да будет с нами. Благословение апрельской грозы да поможет нам расцвести вновь. Нас учили жить, лишь бы не попасть под такой новый день мы будем строить сами. Орешник будет судьей, кровь тростника на песке. Это великая тайна. Кто помнит о нас? Тот, кто приходит молча. Я знаю имя звезды, я стану словом ответа той, кто приносит дождь. Thank you.